Глава 19. Говорю уверенно, а у самой ком в горле. Личные эмоции запихиваю куда подальше, они сейчас явно неуместны. Как и понимаю, что выбрала совсем не то предложение. Мужчины переглядываются с сомнением, но не даю им ни секунды для паузы. Вы получите прозрачные условия, долгосрочную стратегию и гарантию того, что вложения будут работать не на имидж, а на реальные результаты и скорую прибыль. Мы готовы показать дорожную карту проектов по каждому этапу, от лаборатории до клинической практики. Палец едва касается папки с документами на столе, словно подчеркивая вес слов. За все время Глеб и слова не сказал, оборачиваясь к нему и подмечаю невозмутимый взгляд. Мужчина расслаблен, в то время как я снова выпрямляю спину от легкой нервозности. Неужели это провал? Так и знала, что нужно было глубже изучить вопрос, а не сыпать поверхностные факты. Тот, что постарше, откидывается на спинку стула, барабаня пальцами по столу. Молчит, думает. А я мысленно уже весь маникюр себе сгрызла и скоро перейду к ногтям Глеба. Второй мужчина стреляет игривым взглядом в Арсеньева и выдает с хитростью в хрипловатом голосе. «Я ни слова не понял», — посмеивается, пока коротко ласкает меня глазами. «Пикапер долбанный». «Но готов вложиться только ради вас, Мирослава». Подмигивает, и меня резко передергивает от отвращения. «Фу! Ну что за сальные намеки?» Я и рта не могу раскрыть, чтобы поставить гада на место, хотя аж зудит в одном месте. «Максим Сергеевич!» Глеб стукнул пальцем по столу и метнул убийственный взгляд на будущего партнера. Но не успел больше ничего сказать, слово взял второй мужчина. «Угомонись!» — осадил пикапера и сразу продолжил. «Глеб, ты искал медь, но я так посмотрю, что случайно забрел на чужую шахту с золотом». «А это еще что за намек, блин?» Ироничность была почти осязаемой, на что Арсеньев просто с улыбкой пожал плечами. Тем не менее, старший мужчина глядел и на Глеба, и на меня. Таким взглядом, отцовским, что ли. Доброжелательным и поощряющим капризы детей финансово, что совершенно неуместно в данной ситуации. «Хорошо. Я услышал достаточно. Пришли мне контракт на почту. Я еще раз свежим взглядом посмотрю условия и, вероятнее всего, будем сотрудничать». Выдыхаю, да так громко, что все мужчины тут же устремляются на меня, улыбаясь мужчинам, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию. Спустя время, когда еда уже на столе и беседа перестает быть официальной, наклоняюсь к Глебу. «Я отойду на минутку», шепчу ему на ушко и отодвигаясь от стола. Ужин продолжился на расслабленной ноте, но мне и кусок в горло не лезет. «Все в порядке?» Босс бросил на меня встревоженный взгляд, но отмахнулась, кивнула. «Мне просто нужна минутка, чтобы прийти в себя». Сбегаю от мужчин и прячусь в кабинке туалета. Гляжу на себя в зеркало. Щеки немного раскраснелись, а в глазах горит довольный блеск от ощущения собственной победы. Пусть крошечный, и большую часть сделал Арсеньев, но это такое чувство, сродни выбросу адреналина, ничем его нельзя заменить. Стою так некоторое время, и как только сердце замедляет ритм до нормального состояния, неспешно выхожу. Не жду никакого подвоха, но он находит меня сам. Грубое касание пальцев и рывок, из-за которого я почти потеряла равновесие, чудом устояла на шпильках. «Рад, что ты образумилась и пришла!» — рычит Сашка над ухом, а я даже в глаза ему смотреть не хочу. «Черт! Мы что, в парадайсе? Да ну как такое могло произойти?» Едва не стану, но понимаю собственную ошибку. Когда ранее парковались, у меня картинка плыла перед глазами, и я дальше собственного носа ничего не видела. И Глеб, кажется, не говорил мне название ресторана, а сразу привез и повел в наш заранее заказанный вип-зал. Их тут 4, если я не ошибаюсь. «Пошли!» Мать уже трижды спросила, где тебя носит. Пришлось сказать, что Ника задержала. Он резко тянет меня, а я упираюсь как могу. Чувствую боль в пятках, так сильно вжимаю туфли в пол, что скоро шпилькой его продырявлю. Наконец, встречаюсь взглядом с предателем. Саша с недоумением осматривает мой наряд, скользит взглядом снизу вверх и останавливается на лице. «Нафиг так нарядилась? Знаешь же, что мать любит скромность. Ругает, но смиряется. «Ладно, фиг с ним. И, кстати, какого лешего я не могу до тебя дозвониться?» Он сильнее физически, снова дергает на себя, Да с таким остервенением, что больно становится кожа на руке. «Саша, прекрати!» Он не слушает. Упрямо тянет меня вперед мелкими шажками, как поломанную машину на буксире. Не могу ему сопротивляться, силы неравные. И слова до него не доходят, черт подери. «Я пришла не к твоим родителям!» Прикрикиваю, и он, наконец, останавливается. «У меня здесь переговоры!» Оборачивается, натягивая на губы кривую ухмылку. «Не смеши меня, какие переговоры! Не морочь голову и пошли!» Хоть он и не верит, но глаза уже мечут молнии, и все они нещадно летят в меня, поджаривая на месте, как курицу-гриль. Муж категорически недоволен, а я все еще упираюсь, хотя кожа под его пальцами адски горит. В следующее мгновение мою руку вырывают из стального захвата, и я выдыхаю с облегчением, тру покрасневшую кожу, чтобы утихомирить боль. Глеб появился вовремя, как Супермен в фильме, чтобы спасти героиню и в итоге сорвать с ее губ мимолетный поцелуй. Отхожу от Сашки подальше, практически прячусь за спиной Арсеньева. И мой поступок не ускользает от потемневшего взгляда мужа. «Какого черта?» Муж гремит грозовой тучей, а Глеб остается спокойным. Отвечает вместо меня. «Мирослава ясно дала тебе понять, что у нас переговоры. А ты, будь любезен, сам возвращайся к родителям». «Значит, все услышал». Вздыхаю и хватаюсь пальцами сзади за его рубашку, как за прочную опору. Она нужна мне сейчас, как для утопающего спасательный круг. До Саши пусть медленно, но доходит суть. Он темнеет на глазах, но все, что может, это яростно стиснуть пальцы в кулаки. Мы в ресторане, под пристальным взглядом камер наблюдения. «Ты в своем уме, жена!» Цедит сквозь зубы, отчаянно пытаясь совладать с погаными эмоциями. Его аж подтряхивает, настолько недоволен происходящим. «Но ничего не поделаешь, дорогой, и ты сам виноват», бросая ему равнодушно. «Благодаря тебе теперь в своем». Глеб стоит между нами, как пуленепробиваемая стена, и я до мурашек по коже рада этому. Саша почти теряет самообладание. Со стервенением дергается вперед и вскидывает руку ко мне, чтобы вытащить из укрытия. А я списком полностью оказываюсь за спиной Арсеньева, но вижу, как Глеб останавливает руку Краевского, схватив его пальцами под локоть. «Не делай того, о чем можешь пожалеть», — спокойно предупреждает Сашку. «Думаешь, я это так оставлю?» — шипит, то ли мне угрожает, то ли Арсеньеву. «Мне бы хоть что-то сказать в ответ и поставить мужа на место, но не могу взять эмоции под контроль. Они разбушевались, и меня лихорадочно трясет от дурной ситуации». И будто мужа с претензиями мало, ситуация становится по-настоящему критичной. «Что за балаган вы тут устроили?» Со стоном вжимаюсь носом в спину Глеба и ворчу проклятие в неверии. Его рука скользит вниз по моей спине, тормозит на пояснице. Мужчина оставляет ее там, согревая и придавая мне сил. Не вижу Ларису Петровну, но она явно прямо в эту минуту вонзилась взглядом в Глеба, как ножом в мясо. «Мирослава!» Зовет меня, и с неохотой приходится покинуть безопасный островок. Как бы велико ни было желание спрятаться от их семейки на необитаемый остров, но так проблему не решить. Тем более, уж явно не Глеб должен выступать вместо меня в роли переговорщика. По-хорошему, это Сашка должен был сказать родителям о нашем разводе. Но он все еще этого не сделал. Выхожу с гордо поднятой головой. Взгляд свекрови мгновенно ловит меня. Она щурится, видя платье и обувь. Кривится недовольством мне в лицо и не стесняется в выражении. «Что за вульгарщина? Ты к нам на ужин пришла или на панель?» И я тоже откровенно разглядываю ее. На ней строгий костюм темно-синего цвета. У горла на воротнике взгляд цепляет перламутровая брошка. Она сияет в свете ламп, словно орден за заслуги в боях. Макияж умеренный. Но глаза подведены слишком броско. Взгляд от него становится похож на прожектор, который может отразить все грехи и недочеты собеседника. Ей уже 60, но держится так манерно, словно время над ней невластное. Спина прямая, подбородок гордо задран, волосы уложены в тугой пучок. И она может тихо, почти ласково сказать фразу, а у собеседника появится желание провалиться сквозь землю. Знаю точно, что ее авторитет строился десятилетиями, и свекровь всерьез считает, что ей никто не смеет перечить. И вот сейчас, увидев меня в черном платье и красных туфлях с ярким макияжем, Лариса Петровна не просто недовольна. Она воспринимает это как личное оскорбление и плевок в ее устои. А ведь она всего на 3 года старше моей мамы. Да, ей 60, но женщина настолько старой закалки, что аж противно до зубовного скрежета. Но что парадоксально, я много лет следовала ее правилам. Скромность во всем. Только вот что по итогу? Сашка клюнул на яркую секретаршу, а серую непримечательную жену отправил в утиль. Понимаю, что пауза затянулась, поэтому отвечаю без стеснения. Я не собиралась к вам приходить. Жестко отрезаю, ловя при этом предупреждающий взгляд мужа. Он так и предупреждает. Скажешь еще хоть слово, и ты труп. А что такое? Не хочешь ей говорить? Правда веришь, что после измены и предательства я вернусь? А не слишком ли самонадеянно? С улыбкой добиваю, пока во мне горит уверенность. К тому же мы с вашим сыном разводимся.